что в последней версии сна появились новые детали. Его больше всего заинтересовала прогулочная трость Ренвика, но это-то как раз было самым обычным. Элегантная трость не говорила ни о чем, кроме тщеславия Девериджа. Сегодня ее беспокоило другое — ключ. За те месяцы, что прошли после пожара, она много раз видела этот кошмарный сон. Иногда в нем происходили какие-то изменения, но одно присутствовало всегда — ее растущий страх от того, что она не сумеет отпереть дверь спальни. Однако она не помнит, чтобы ей когда-нибудь снилось, как мертвый Ренвик рукой тянется к ключу, то и дело выпадающему из его пальцев. Она не пыталась подстегивать свое воображение. Оно и без того было достаточно ярким, благодаря свече и мысленной концентрации. Огонь, смех Ренвика, запах дыма — все это было таким отчетливым, как наяву. Ключ выпал из ее пальцев. Она нагнулась, чтобы его поднять. Ренвик душераздирающе захохотал. Она обернулась и посмотрела на него. Он протянул ключу пальцы. Спальню потряс пронзительный крик. Пламя свечи затрепетало и погасло. Комната внезапно погрузилась в кромешную тьму. Мэдлин едва успела сообразить, что кричала она сама, и сама же опрокинула свечу, как на лестнице загромыхали сапоги. В следующее мгновение в дверь забарабанили. «Мэдлин, открой дверь, немедленно!» Едва дыша, вся в холодном поту, она кое-как поднялась на ноги и поспешила отпереть дверь. Тут же в комнату влетел Артемис. «Что за черт?» Он остановился у порога и окинул спальню одним быстрым взглядом. «Все в порядке», — торопливо заверила его Мэдлин. «Прошу прощения за крик». Он посмотрел на нее, в три широких шага подошел к окну, рывком отдернул штору и проверил засовы, потом обернулся и посмотрел на потухшую свечу. «Я медитировала», — объяснила она, пыталась мысленно воспроизвести свой сон. В дверях появилась Бернис, лицо ее было встревоженным. «Боже мой, что здесь происходит?» «В чем дело, а?» — спросил Итан Питни, появившийся за спиной у Бернис. Рука его висела на хрустящей свежей белой перевязи, а кустистые брови были беспокойно приподняты. «Опять чужак?» «Нет, нет, нет!» — поспешила заверить его Мэдалин и застонала, увидев, что в дверях появилась еще и Нелли с прислугой. «Я медитировала, и что-то меня напугало. Не волнуйтесь, ничего не случилось». «Я здесь сам разберусь, миссис Джонс», — обратился Артемис к служанке. «Будьте добры, скажите прислуге, что все в порядке». «Хорошо, сэр». На лице миссис Джонс проступило явное облегчение. Она и Нелли ушли. Артемис дождался, когда они спустятся по черной лестнице, потом посмотрел на Мэдлин. «Что произошло, черт возьми?» «Мой сон», — она посмотрела на Итана Питни. «Это долгая история, сэр. Дело в том, что мне снится один и тот же кошмарный сон, а вчера ночью в нем появилось кое-что новое. Ключ!» «Ключ?» — Питни склонил голову на бок. «От двери, вы хотите сказать?» «И что же насчет ключа?» — спросил Артемис. «Он всегда присутствует в моем сне, но вчера ночью я его выронила, и вместо того, чтобы поднять, как обычно, она не договорила и вновь обернулась к Питни». «Сэр, вчера я показала вам одну маленькую книжку, и вы сказали, что это не книга секретов». «Безусловно, нет. Она даже написана не на том языке. Но мы с вами предположили, что эта книга может являться неким шифром». «И что же?» Она сделала глубокий вдох. «Лорд Линслейд разговаривал с неким субъектом, который пробрался в его дом и которого он принял за привидение моего покойного мужа». Они обсуждали книгу секретов. Призрак Ренвика сказал, что даже если книгу найдут, никто не сможет ее перевести, потому что очень немногие ученые умеют читать на древнем языке. «Совершенно верно», — подтвердил Питни. «А вы сами говорили, что чужак, который побывал в вашем доме, требовал у вас ключ». «К чему ты клонишь, Мэдлин?» — не выдержал Артемис. «Что, если книга секретов не сгорела во время пожара?» — спросила она с расстановкой. «Что есть?»